Н. Тальберг. История христианской церкви. Москва. Издательство Интербрук. 1991 год. Нью-Йорк. Издательство Астра. 1991 год. Репринтное воспроизведение. Из цикла «Религия в жизни общества». Составитель цикла И. Розова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.